Теория заблуждений. Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Голос России». Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках нашей передачи ведущие российские политики, политологи, историки, общественные деятели отвечают на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняют, почему одни факты искажаются и в дальнейшем выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и потом уже будут игнорироваться. Тема нашей сегодняшней программы – «Операция Трест». Необходимость операции под кодовым названием «Трест» диктовалась самой внутри- и внешнеполитической ситуацией. Хотя бои гражданской войны уже отгремели, и белые армии были вытеснены за границы России, сопротивление не закончилось. Генералу Врангелю удалось и в зарубежье сохранить боеспособную многотысячную армию, преобразовав ее в политическую организацию «Русский общевоинский союз». У нас в гостях известный российский историк Александр Колпакиди. Александр Иванович, я рад вас приветствовать. Здравствуйте. Александр Иванович, почему среди всего многообразия операций советской разведки в 20-м столетии именно операция «Трест» стала неким устойчивым брендом, о котором знают почти все, но детали которого при этом для многих стали бы каким-то открытием, если бы они стали известны аудитории? Совершенно очевидно две причины. Во-первых, это действительно одна из самых длительных, грандиозных по размаху и успешных операций, которые проводили советские спецслужбы. Но я бы все-таки говорил не разведки, а контрразведки, потому что разведка играла вспомогательную роль. А во-вторых, и более важная, на мой взгляд, причина – это удача, редкая удача. Операции «Трест» повезло. Во-первых, Лев Никулин выпустил великолепный роман «Мертвая зыбь». По своим художественным качествам он до сих пор, на мой взгляд, лучше в нашей стране. Этот роман прочитали там десятки миллионов людей во всем мире. Сейчас ни одному нашему автору не снятся такие тиражи. И, кстати, до сих пор выпускают. Да, да, и до сих пор, да, выпускают. А потому что никто на таком уровне у нас не писал в последние 20 лет уж точно. И вот, и тут же в этой второй причине это великолепный сериал, где, на мой взгляд, была прекрасно смоделирована эта операция. Конечно, где-то процентов, я думаю, 60 выпало, ну, потому что эта операция была настолько грандиозная, это была такая настоящая, что ли, вот есть такой термин «красная копыла», применяют к советской разведке в годы войны. На самом деле, я бы применил этот термин к этой операции «Трест». Там участвовало слишком много агентов с нашей стороны, слишком много разведчиков туда ездило, масса этих поездок, они просто выпали, они выпали из романа и из фильма, но не по каким-то там загадочным конспирологическим причинам, а просто невозможно было столько вместить в один роман и в один сериал даже. И вот успех этого сериала, великолепнейшего, я считаю, сериала, где прекрасно сыграл Банионис, великолепно сыграл Рейли Якут, великолепнейшая роль. Ну, Джигарханян не любимый мной актер, но тоже прекрасно сыграл Артузова. Это, конечно, вот причина, почему «Операция Трест» так популярна. Я, кстати, хочу обратить ваше внимание, что ведь фильм снимался в годы советской власти, да, сериал? 67-й год. Да, 67-й год, да. Вот это год, когда потом в течение 7 лет, у меня такая теория есть, что вот начиная с 67-го года появилось порядка 20-30 шедевров настоящих о нашей спецслужбах в кино и в литературе. А потом, вот после 74-го года, уже ничего не появлялось талантливого, бездарности. Даже те сериалы, которые начинались вот в это семилетие, они были вначале хороши, а потом уже, после, выходя за 74-й год, какая-то бездарность шла. Ну и вот мне кажется, все-таки то, что прекрасный такой сериал был снят и объективно снят. Вот сейчас вот у нас нету объективности. Даже вот в последнем сериале «Урсуляка» про Штирлица пресловутого, там объективности нет. Там все показано тенденциозно, особенно вот красный в начале фильма. То есть даже уже с самого начала был зритель вот этой тенденциозностью удивлен и отбит. То же самое в «Адмирале». Недаром же вот «Адмирал» сериал и «Штирлиц» новый, Исаев вот этот, шли одновременно, и рейтинги были нижайшие, люди не верят в этот бред. А одновременно шел совершенно проходной сериал «Террористка Иванова», хорошее название, где младшая Шукшина играла женщину, которая хочет взорвать отделение милиции. И вот этот сериал по рейтингам их превзошел. Если бы она в результате его взорвала, а там, значит, такой сентиментальный концовка, значит, такая, то, я уверяю, этот был сериал стал одним из самых любимых сериалов нашего народа. Но вот в результате они смазали концовку, и, значит, тем не менее, по рейтингам он побивал оба этих дорогостоящих, значит, костюмированных сериалов. Показатель. Ну, то есть не дотягивает ничего до уровня и не может 30. Дотянуть объективно, потому что сейчас уже утрачено мастерство, утрачено вплоть до гримера, который гримирует актера. Вот недавно анекдотический был фильм про заговор Тухачевского, где Дыбенко был вместо парика с мочалкой, по-моему, на голове, и играл его артист, кстати говоря, из «Большой разницы». И я бы вообще назвал вот такие фильмы, как это Тухачевский, «Большая разница». По сравнению, действительно, огромная разница по сравнению с фильмами конца 60-х, начала 70-х годов. Ну, если вот отвлечься от кинематографа и обратиться непосредственно к операции «Трест», вот на ваш взгляд, как историка спецслужб, это как надо расценивать? Как одну из самых выдающихся операций советской контрразведки, да? Или все-таки и сейчас в том числе в обществе бытует такая точка зрения, что на самом деле это была провокация, которая еще и не достигла каких-то определенных стратегических целей? Ну, точно, что не второе. Как выдающаяся, я бы ее оценил, но при этом оговорил, что концовка оказалась смазана. Все было хорошо до самого конца. В конце, уже когда было принято решение сворачивать операцию, действительно произошел вот казус, сбежал этот самый оперпут, которого играл Банионис в сериале, все его, наверное, запомнили. Причем сбежал он по вине Артузова, который разрешил ему поехать, значит, в Ленинград провожать Захарченко, Шульц, который играла Касаткина в сериале. И это была грубая ошибка, потому что был уже до этого Артузов получил сообщение, два сообщения, которые должны были его привести к мысли не делать этого, но не привели, к сожалению. А именно первое сообщение, что он запутался в своих финансовых делах, а оперпут он выступал под видом Непмана и задолжал, ну, короче, украл, спионерил $10 000, которые получил от другого нашего агента, сотрудника эстонского посольства Романа Бирка, тоже выдающегося человека, не менее чем... Сумма гигантская по тем временам, 10 000 долларов. Для Неппана, я думаю, не такая гигантская, но тем не менее вернуть ее... Он, Неппан был плохой. Вторая причина, то, что он вступил в интимные отношения, будучи женатым, имея детей, с этой самой Захарченко Шульц, которая, как известно, там вместе с мужем везде крутилась. И во время этих отношений, которые проходили под влиянием, под вниманием представленной к ним доверенной, значит, Артузова Марии Ивановны, а он оказался более слабым, что ли, звеном. То есть она вела в этой паре, и это было очевидно. И вот, зная это, была грубейшая ошибка допускать его границы. Но он, естественно, обманул и перешел границу. Александр Иванович, а как вот так вот получилось, что... Сюда приезжали боевые офицеры Белой армии, попадали, в общем-то, в болото, где никакая деятельность не происходила, и все это еще заключалось в незыблемом колпаке, оставленном ОГПУ. Неужели вот за все годы проведения операции «Трест» не было ни одной совершено промашки с Артузовым или там другими чекистами, что никто ничего не заметил? Или просто так хотелось верить, что на самом деле есть действительно контрреволюционеры, действительно готовится заговор, действительно происходит какая-то жизнь, не подвластная руководству коммунистической партии? Вот я бы сказал, что тут прежде всего гениальность постановки. Это великолепный был спектакль. Там отдыхает там любой современный режиссер. Все было продумано до мелочей. Вот действительно, ведь мелочи – это то, на чем такие вещи и рушатся. Все было продумано до мелочей, вплоть до того, что там заседает штаб где-то на даче, специальные сторожевые обученные собаки. С самого начала стояли люди, неудавшиеся актеры, то есть Артузов, Стырне, ну, Якушев, кстати говоря. Это все люди с творческими наклонностями, не реализовавшиеся в силу... Ну, многие люди хотят стать артистами, а потом надо на жизнь зарабатывать, они становятся там не артистами, там, а инженерами, как Артузов, ну, или так, и так далее. Так как тот же Якушев. Да, как тот же Якушев, да, несостоявшийся, он же уже, будучи крупным чиновником, ходил, посещал там лекции по археологии и так далее. И вот эти, кстати, и в царской охранке был такой персонаж, Ратаев, который возглавлял ее тоже заграничную охранку, тоже несостоявшийся актер, который играл и пьесы писал и так далее. И вот я думаю, что вот эта грандиозность постановки, талант постановщиков и артистов, исполнителей, они... А кто были эти офицеры, приезжавшие? Это неопытные люди, которые, может быть, героически себя вели на фронте, но в этом ремесле они себя чувствовали неуверенно. Кроме того, они сами особенно не рвались-то, в общем-то, чтобы они там не говорили потом к этим самым терактам. Они очень боялись, что кругом чекисты, что их схватят. Они были очень беспокоены собственной безопасностью. Кроме того, нельзя сказать, что совсем никакой деятельности не велась. Деятельность велась, им, значит, рассказывали о ней, там, зарабатывание денег, съезды проводились. Эта деятельность фиктивная, но она велась. Даже какие-то теракты, в газетах печатали ложные объявления. То есть, какие-то реальные катастрофы выдавались за диверсии. То есть их обманули мастерски, а люди были не очень к этому подготовлены. То есть это была, ну, как наперсточники, да, то есть, ну, по-любому он тебя надует. И, кроме того, я бы сказал, что было действительно мало промашек. На мой взгляд, очевидная была промашка, это, ну, она, кстати, сошла, это... Тоже этого нету ни в фильме, ни в книге. Это посылка полковника Флейшнера за границу. Человек с не очень устойчивой психикой мог действительно проговориться, сломаться. Но вот повезло, он в 23-м году съездил, вернулся и сошло с рук. А в принципе, вот с ним как раз, если бы его взяли за границей в оборот, но уже не взяли, поскольку уже слишком увязли и верили, уже не проверяли. Поэтому вот это, по-моему, была очень большая ошибка. Ну, я думаю, что были и другие, но просто перекрывались теми очевидными плюсами, которые видела эмиграция в деятельности Треста. Ну, хорошо, сюда приехали боевые, но неопытные офицеры. Но в русском зарубежье неужели не нашлось ни одного человека, который, в принципе, мог бы заподозрить провокацию? Нет, ну, известно, например, что как раз опытные контрразведчики, жандармы, они скептически к этому относились, тот же Климович, но вот там же не было какой-то единой, не было единого центра, ведь Трест не всю эмиграцию охватил, тот же Врангель, кстати говоря, все время с подачи Климовича отрицательно к этому относился и злорадствовал. В письмах Шатилову это особенно хорошо видно. У него были сложные отношения с Кутеповым, и он злорадствовал, и, в общем-то, что с его стороны не очень было красиво, наверное. И я думаю, что говорить, что вся эмиграция повелась, что все спецслужбы повелись, это в отчетах, которые писали потом чекисты, ожидая справедливых орденов. А так я бы не сказал. Да, какие-то звенья эмиграции, это, безусловно, монархисты, во главе с, ну, недалеким человеком, и никто его не считал даже до средних способностей ума, Марковым II, и во главе с Кутеповым, который тоже был прекрасный офицер, отец солдат, там все, но, что называется, не интеллектуал, мягко выражаясь. И вот их-то и удалось. Кроме того, спецслужбы они надули. Да, надули, ну какие? Ну, только недавно организованные прибалтийские, польские, что бы там ни говорили, ну, у поляков не было опытных разведчиков, у них только государственность возникла. Там, как, собственно, и у прибалтов. Да, да, и там просто с ними легче было работать. Да, и наши чекисты были неопытные, они не работали, и что бы там ни говорили про то, что там их консультировали какие-то царские жандармы, до сих пор мы не видим никаких подтверждений этого. То, что там Жунковский якобы сыграл свою роль, никаких данных нету. Более того, есть данные, что, скорее всего, это все миф и легенда. А откуда тогда этот миф появился? А она тогда же появилась, потому что им было слишком обидно, что какие-то людишки типа этого Стерна, ну, действительно, Кухаркин сын, что вот Кухаркин и дети, их надули Кухаркин и дети, их гвардейцы, они же все гвардейцы были при этом. При этом их надул собственный начальник, бывший их командир гвардейской бригады Андрей Медардович Заянчковский, как раз он и выступал одним из, так сказать, подставных людей. То есть их надули собственные командиры, их надули Кухаркины дети. Это было очень тяжело психологически, поэтому они придумывали всякие байки, мифы. Чего стоит, например, один только миф про этого оперпута, что его не убили, а что он был кадровый чекист, что он состоял в тогда. Про него вот вся, вот если почитать, что про того же Аперпута пишут, просто смешно, что даже, что он потом в Китае работал после 27-го года. И расстрелян немцами. Да, немцами под именем барон фон Майнтофель. Самое смешное, что именно то, что барон фон Майнтофель, это правда, но это был совсем другой человек. Во-первых, не латыш, а русский, во-вторых, гораздо моложе на 5 лет. Его звали Виктор Карташов, капитан госбезопасности, резидент Москвы, ну, 4-го управления НКВД в Минске. Он действительно был под видом барона Майнтофеля, владельца крупного антикварного магазина, арестован и не расстрелян, кстати. Он умер на Лубянке после войны. Ну, совершенно даже не похоже внешне на Аперпута. Но очень хотелось. Вот. И вот вся эта история обросла в эмиграции массой мифов. Вот есть очень хорошая книга Сергея Войцеховского, очень умного, на мой взгляд, и талантливого писателя. Вы имеете в виду «Трест», который в Канаде вышел. Да. Великолепная книга, но сейчас она устарела. После того, как мы уже знаем много новых вещей, которые вот за эти годы та же Лубянка подбросила и так далее, она уже устарела. Там, когда ее читаешь, уже вот видно вот много мифов, вот этих легенд. Но, кстати говоря, вот о Лубянке. Ведь самое интересное во всей этой истории, что лет 10 назад наш крупнейший, я считаю, историк вот, спецслужб Александр Александрович Данович, генерал-лейтенант, не хухры-мухры, пытался, и настойчиво, насколько я понимаю, пытался рассекретить дело Триста и выпустить его отдельным таким томом огромным, как вот выпущен был том, посвященный делу Савенкова. Великолепный Борис том. Борис Савенков, да, на Лубянке. Да, Борис Савенков на Лубянке. Ну, Трест, я не думаю, чтобы они сумели одним томом выпустить, там, наверное, выпустили бы, ну, 2-3 тома, но, тем не менее, ничего не получилось. Дело не рассекретили, и это так и не вышло. Но, тем не менее... А, кстати, а почему не рассекретили? Это «энигма», английское слово означает «загадка». Для меня непонятно, вот почему. Ну, очевидно, есть какие-то вещи. Ну, например, там же очень много в деле было агентуры. Ну, например, были так называемые внутренние секретные резиденты. Вот в этом деле, например, ну, там их было много, но, например, бывший прокурор московский Чернявский. Он руководил целой, был групповодом, на связи его была целая группа агентов из числа бывших жандармов, прокурорских работников и так далее. Но рассекретишь дело, всплывут их имена. Ну, я не думаю, что сейчас их дети бы или внуки стыдились бы их этой дети. Ну, может быть, стыдились, я не знаю, сложно сказать. То есть, вот очевидно поэтому, что очень много агентуры задействовано было внутренней, и очевидно вот из-за этого. Кроме того, мне кажется, вот провал там достаточно очевидный в самом конце, тоже может быть и эта причина. Не знаю, вот для меня действительно загадка, почему дело так и не рассекретили. Я напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Теория заблуждений» известный российский историк Александр Колпакиди. Беседуем мы про операцию «Трест». Сейчас прервемся на 2-3 минуты на новости. После этого продолжим. Оставайтесь с нами. «Теория заблуждений». Теория заблуждений. В эфире программа «Теория заблуждений», в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях известный российский историк Александр Колпакиди. Беседуем мы про операцию «Трест». Идею операции «Трест» подал сам председатель ВЧК Дзержинский. Суть ее была проста. Нужно было заставить белую эмиграцию поверить, что в СССР существует мощная подпольная организация, которая ставит себе цель свергнуть власть Компартии и которая имеет своих сторонников в самых разных советских учреждениях, вплоть до генштаба Красной Армии. Александр Иванович, а как удалось привлечь на сторону революции, на сторону ОГПУ, казалось бы, в общем, классовых врагов? Ведь тот же Якушев, он из дворянской семьи, должен был люто все это ненавидеть. Тот же генерал Потапов, тот же генерал Заянчковский, о котором вы сегодня уже упомянули. Что заставило этих людей работать фактически против своих? Ведь, ну, очевидно, что, наверное, Кутепов или там Климович, или да тот же Марков II, он был ближе, наверное, Якушеву-то, чем Кухаркин сын Стырна, как вы его назвали. Да, но я бы тут сказал, что не на сторону революции их привлекли, их... Можно спорить, не соглашаться, но они бы со мной согласились, их привлекли на сторону России. Кто сидит в Кремле, ну, это бердяевская формулировка, неважно, кто сидит в Кремле, тот, кто сидит, тот и есть Россия, поэтому... Они вот осознали это. Некоторые очень рано, причем тот же Потапов это осознал уже в конце 17-го года, Причем Потапов, причем вот, ну, не Якушев, ведь не Потапов, они же не особо-то такие богатые и обеспеченные были люди. Тот же Якушев, хотя и из родовитой дворянской семьи, но достаточно бедный, все достиг своим трудом. Потапов всю жизнь горбатился за границей, он разведчик там, всю жизнь он прослужил, по сути, за рубежом, жизнь его не баловала, то есть он не был каким-то гвардейским там пучкуном. То есть достаточно люди-то были серьезные, то есть они прошли богатую жизненную школу, и они понимали, что вот, я думаю, они разделяли вот эту бердяевскую трактовку происшедшего в России. То есть это были то, что называлось сменовеховство по убеждению, ну, сейчас это называется национал-большевики, вот я думаю, вот так. Ну, кроме того, их, в общем-то, довольно жестко прессовали. Ведь, например, в фильме же не показано, как во время убеждения Якушева в том, что надо родину любить, ему между делом сообщили, что засекли его интимную связь с соседкой по квартире, и в случае чего могут жене об этом сообщить. Но это в книге есть. Да, да, есть, да. Но, значит, я думаю, что вот разные там были методы, и кроме того, с ними с Якушевым тем же беседовали крупные руководители государства, он, значит, очевидно, на него это произвело впечатление. Ведь эти люди были же не какие-то вот мелкие какие-то чиновники, которых мы сейчас видим по телевизору, это были действительно выдающиеся люди. Тот же Троцкий, например, это был выдающийся ума и убежденности человек, который мог любого убедить, который останавливал бегущие полки на фронте. То есть это были люди недюжинные. А в принципе, какие бы, ну, Потапов, этот Занечковский, тем более Якушев, какие бы они ни были там удачливые генералы или чиновники, они были все-таки люди средние для своего класса, для своего положения. Это были средние люди. И столкнувшись с таким давлением, они, естественно, тем более, что в этот период, как раз я хочу напомнить, это же окончание гражданской войны и попытка наладить отношения с Западом. Выяснилось, и очень хорошо выяснилось, что Запад особо налаживать отношения не хочет. Жесткие были условия, мы пытались там, ведь в этот период мы советское руководство пыталось в идеологии внести изменения, там и с как-то социалистами как-то договориться, все такое, и хотели идти на уступки, но выяснилось, что уступок не будет, что будет проводиться политика диверсии, малая война так называемая, и эти диверсанты-то, всякие шпионы, руководители будущих восстаний, они забрасывались-то косяками, и всем было понятно, кто за этим стоит. То есть выяснилось, что англичане прежде всего, и другие стоящие за ними страны европейские, они не хотят договариваться и не хотят по-хорошему. Поэтому вот, и, естественно, до Якушева и до других это донесли. Есть же письмо Якушева, где он достаточно четко это описывает. Сыграли на их патриотизме. Вот. И еще раз говорю, что для таких, как они, вот эта сменовеховская позиция, она была очень распространенной. Просто другие не участвовали ни в каких операциях, а просто работали в своих наркоматах и делали свое дело. То есть получается, что не будь Якушева и Потапова, был бы просто кто-то другой. Но безусловно, результат на выходе получился бы таких, примерно такой. Да, же. Таких найти было людей с такой идеологией сменовеховской очень легко среди бывших чиновников, генералов и так далее. Другой разговор, что Потапов был все-таки, еще раз говорю, кадровый разведчик, провел большую часть жизни за границей. Это был действительно человек, подходящий для этой роли. Все-таки Занечковский бы мог не справиться. А он в разведке не служил. Якушев был от рождения художественно одаренный человек, блестящий человек, собеседник, что называется, душка. Все о нем вспоминали только с большим восторгом. Кроме того, он же подрабатывал, преподавая в лицее, и многих просто лично знал. С чего началось? Что Артамонов, бывший лицеист, написал письмо, письмо перехватили и так далее. То есть это были очень подходящие по, ну, что ли, по характеристикам люди для этой операции. Могли найти других, да, но, допустим, если бы выбрали на главную роль того же полковника Флешнера, он мог завалить всю операцию. Он раз съездил, и все, его отстранили. Ну хорошо, вот Якушев ездил по Европе, он же встречался и с Марком Вторым, о котором вы говорили, и с Кутеповым, и с Климовичем, и с великим князем Николаем Николаевичем. Неужели ни один человек не почувствовал что где-то в глубине души у Александра Александровича Якушева все-таки не монархизм, который он тогда якобы проповедовал, а вот то, что вы называете национал-большевизмом. Я бы хотел обратить внимание еще на один такой момент этого дела. Значит, что ведь эта операция задумывалась не как направленная против белой эмиграции, как ее сейчас все воспринимают, она задумывалась как направленная против западных разведок. Ведь вот мы все стырни, а выпал изо всей... Ну, главное, в чем, по-моему, неадекватно вот воспроизведен в романе и в фильме, это то, что огромную роль сыграл ведь не стырни, а тот, кто первые полтора года руководил и, в общем-то, был инициатором всего этого. Это Виктор Стецкевич, известный как Киякувский, Колесников и так далее. Это польский профессиональный разведчик, который добровольно перешел на нашу сторону в 20-м году. Он был резидентом в Петрограде, кличка его была Вик. Это был очень образованный, очень грамотный польский офицер. Его брат, кстати говоря, служил в Красной Армии и погиб на Советско-Польском фронте. То есть во время чуда на Висле. Да, во время чуда воды. Брат его, убежденный коммунист, погиб. То есть поляки были разные. Очень много поляков, от 5 до 7 тысяч поляков ведь служило в тех войсках, которые дрались с Пилсудским на нашей стороне. Даже была создана практически уже польская Красная Армия во главе с бывшим штабс-капитаном Романом Лонгой. Там был штаб создан, уже подразделение. То есть на самом деле все это было очень непросто, как сейчас Польша трактует. И вот этот Киякувский, он как раз поначалу был... Он был, собственно, руководителем 4-го отделения контрразведки. А это отделение не белой эмиграции занималось, оно занималось именно западными спецслужбами, английскими, французскими и так далее. 6-е отделение, белогвардейское, оно потом было подключено, но главную роль вело вот это 4-е. И там произошла накладка в начале 23-го года, Киякувский неудачно застрелился, там у него жена ушла к секретарю Артузова, он там переживал... Странный такой человек, неудачно застрелился. Его потом, значит, когда он пришел в себя, там его вылечили, все такое, и перевели в разведку, за границу резидентом отправили. А вот он стоял в начале, и уже при Стырне начался вот этот больше белогвардейский... Ну, он начался, потому что это было легче. Легче было охмурять белогвардейцев наивных и неопытных, чем западные спецслужбы. Англичан вообще боялись, ведь... А англичане... Но при этом сюда Рейли заманили. Заманили. А кто такой Рейли? Рейли — это вот самая главная дутая легенда наших спецслужб. Это просто... Наших спецслужб? Да. Из наших спецслужб. И на Западе. Ну, наши спецслужбы из него сделали такого великого разведчика всех времен и народов. Даже просто посмотреть, сколько времени он проработал в английской разведке, это уже анекдот. Это авантюрист, уголовник. Просто мерзавец, многоженец, там, убийца. Вообще просто более мерзкого человека трудно найти в нашей истории. И вот это из этого... Музей пороков его кто-то назвал, я не помню, да, кто-то из публицистов. Но при этом же он еще был малопрофессионален в тех делах, в которые лез. Но у него был один огромный талант. Вот, кстати, Якут в фильме очень хорошо это показал. Он производил грандиозное впечатление на людей. Вот это, вот есть такие некоторые люди, которые вот ничего из себя не представляют, но блестяще производят впечатление. Вот у него был этот талант. Ведь он, когда к нам его заманили, ведь он с места в карьер незнакомым чекистам, думая, что они, значит, подпольщики, стал предлагать какие-то безумные вещи, организовать банду, ограбить Эрмитаж, Русский музей. Они в шоке были. Они думали, это какой-то английский там джентльмен там приехал. Тут приехал какой-то одесский грабитель, значит. И он был по натуре таким человеком. Мошенник, взяточник там, мерзавец первостатейный. И никаким он не был великим разведчиком. Это все блеф чистой воды. Все эти сериалы английские, которые о нем наснимали, все это чистый блеф. Вообще вот в разведке много таких, ну, блефов. Вот все известные разведчики, ведь это блеф. Вот это Мата Хари пресловутая. То есть, ну, за что ни возьмись, там везде вот все это мифологизировано, переврано в реальной жизни небо и земля. Вот Рейли был таким огромным блефом, поэтому... Тут, если говорить о Рейли, то можно целую книгу написать о нем, о том, насколько действительно реальный человек и его дела не соотносятся с образом. А, кстати, нет желания написать про Сидни Рейли? Была у меня одно время желание книга написать вообще про эти мифы, потому что, ну, вся история спецслужб и наших, и зарубежных, она вся мифологизирована. И масса таких анекдотичных вещей, которые просто смешны даже, да, то есть масса. И причем они касаются всех как самых видных разведчиков, всех без исключения. И я думаю, когда-нибудь, может быть, напишу, ну, не знаю. С другой стороны, мне кажется, у нас настолько интерес вообще упал к разведке, к спецслужбам как таковым, что и нужна ли сейчас эта книга кому? Ну, почему упал? На самом деле, книги выпускаются, пишутся, продаются, я регулярно это наблюдаю, эту картину. Продаются, выпускаются, но интереса нету. Как в Советском Союзе был действительно огромный интерес, разведчик был уважаемый человек. Чекист, там, военный разведчик, это был уважаемый человек, его уважали все. А сейчас, как бы, у меня большие мучают сомнения в этом. То есть авторитет спецслужб упал ниже плинтуса в стране. Сами спецслужбы не занимаются рекламой себя, не пиарятся, как было при Юрии Владимировиче Андропове, не создаются целые там подразделения, заместители не прикрепляются в виде там консультантов фильмам и так далее. Очевидно, у них есть более важные дела, я думаю, все догадываются, какие. Поэтому я думаю, что сейчас это мало кому просто интересно на самом деле. Ну, если все-таки вернуться к Тресту, как же удалось вот Якушеву, да, настолько показать себя в глазах вот этих вот убежденных монархистов? Ведь все-таки и великий князь, и Кутепов, и Марков II, и кто угодно там можно называть, ведь они же действительно были убежденные монархисты. Ну, убежденные. Ну, вот вы назвали великого князя Николая Николаевича. Но это не ума палата был человек. Я не в восторге от его личных качеств, в его роли в деле Мясоедова и многих других, в его роли в распутинской истории. Это был небольшого ума интеллектуал, очень высокий ростом, но интеллект при этом у него был прямо пропорционален. Не боевой, то есть он как офицер был боевой, но в политическом смысле, вот как декабристы, да, вот они с Наполеоном героически дрались, а на площадь вышли и растерялись. И он был тоже, он не понимал, как себя вести в этой ситуации, там слишком зависел от французов. Там, то есть это все мало еще изучено, его контакты с французами и так далее. Поэтому я хочу сказать, Кутепов, я уже говорил, наивнейший из людей, ведь против него не только Трест, против него велось одновременно там 5-6 операций, как его заманили, там, убили несчастного человека. Да. Это был очень наивный, простодушный, ну, героически мужественный человек, да, честный, смелый, все, но небольшого интеллекта. То же самое Марков, уж я вообще молчу, да. Ну, они все не были идиотами, да, но это были средних способностей люди. Против них выступили люди с сильным интеллектом. И очень талантливые, художественно одаренные. Это была история с наперсточниками. То есть они не могли изначально не купиться и не попасться в эти сети. Они это сделали. Тем более, вы правильно вначале сказали, им очень хотелось во все это верить. Им очень хотелось вернуться. Им очень хотелось вернуть свои потерянные там имения, все остальное. Им очень хотелось рассчитаться. И очень хотелось. И это вот желание, оно затмило им глаза. Я думаю, что нет никакой загадки, абсолютно. Александр Иванович, но при этом в последние годы в обществе бытует такая точка зрения, что все образованные люди в 17-м году Россию покинули. Остались только, вот я опять же процитирую вас, остались кухаркины дети. При этом, что же, неужели во всей русской эмиграции, в том числе военной, не нашлось ни одного образованного человека? Все были исключительно вот недалекие, с пропорциональным росту умом, героической храбрости, но при этом, значит, чтобы вот мысли двигались в любую другую сторону, кроме логики. Но если мы посмотрим, то нету ни одной серьезной эмигрантской организации. Ну, а РОВС, а НТС? А что РОВС достиг? А что НТС достиг? Всех людей перехватывали. НТСовцы погубили массу людей в 1939-1940 году. Это была безумная идея засылать сюда своих людей. Но кто-то же вернулся, вот все тот же Акалович вернулся. Ну, единицы вернулись. А сколько погибло? Весь цвет НТС погиб во время предварительного... Их этот гигантский дурацкий план был наводнить Россию своими людьми. Значит, и посмотрите, например, мы же не говорим о самой большой организации. Это Братство Русской Правды. Это же вообще шизофрения. А многие считают, кстати, что это не организация, а просто пиар-проект. Да, с одной стороны, пиар-проект. Соколов Крич, если мне память не изменяет. Который потом, после вскрытия, выяснилось, страдал опухолью мозга. То есть ненормальный психический человек. Так ведь он кого привлек? Он привлек практически всех. Ни одного же этого несчастного писателя Краснова, атамана Краснова, значит, не смогшего окончить Академию Генштаба. Он привлек массу очень умных людей. И чем это кончилось? Блефом каким-то. То есть, на мой взгляд, никакой серьезной организации эмиграция не создала. жандармов там, в общем-то, презирали. И они в эмиграции держались в стороне. Ну, вот Врангель не брезговал общаться с Климовичем, да, там. Но потом, смотрите, допустим, до сих пор ведь непонятна роль генерала Манкевица, предвоенного руководителя, одного из лучших руководителей царской военной разведки. Который вообще куда-то пропал. Который вообще куда-то пропал. Возникает вопрос, а кто его? Он сбежал в Россию, чекисты его убили, он покончил с собой, запутавшись в долгах. Вообще открытая история. Даже Зданович не смог найти концов. То есть масса вот таких вещей. То есть и потом еще раз говорю, не все верили. Врангель с Климовичем не верили, другие люди были, не верили. То есть, но основные, конечно, верили, и главное, что верили западные спецслужбы. Им удалось действительно многих обмануть из западных спецслужб. Ну хорошо, в эмиграции люди недалекие, не создали никакую серьезную организацию, а западные-то спецслужбы, выражаясь, ну, совсем простым народным языком, куда смотрели-то при этом? Западные спецслужбы, они тоже ведь очень хотели внедриться в Россию, получить здесь агентуру, у них же очень много рухнуло после гражданской войны, потеряли связи, и это было для них так, а тут на блюдечке с голубой каемочкой, а ведь все, это же бюрократические учреждения, они все хотят карьеру сделать, получить новое звание, должность, а тут тебе идут в руку огромная агентура, естественно, все на это повелись. Кроме того, я бы хотел заметить, что мы не говорим об одном, в общем-то, важном негативном аспекте операции «Трест», связанном именно с Западом. Ведь Сталин-то в результате был недоволен этой операцией. Почему? А потому что как раз у нас налаживались отношения с англичанами, была предпринята еще одна попытка, а англичане на это не шли. И одна из причин была, это то, что они настолько поверили в эту операцию «Трест», что думали, что со дня на день в России произойдет переворот, что все эти наши генералы-заговорщики, Занечковский, там, Лебедев, Каменев, Тухачевского уже не было, значит, они совершат переворот, и придется договариваться на новых условиях. Уже с другими, соответственно. Да, на льготных условиях, значит. Ведь Сталин чем не устраивал Запад? Что он торговался на равных. Они думали привести к власти этих людей и торговаться с ними как хозяевок, потому что они им платили. Значит, и я думаю, что вот это Сталина взбеленило. Кстати говоря, ведь посмотрите, никто не обращает внимания, ведь Артузов после этой операции, во-первых, он не получил, как все остальные, ордена, а в юбилей, там все получили ордена, кроме он него. Он получил второго почетного чекиста. Да, но да, все награждены были. Во-вторых, он же лишился должности, его перевели на совершенно непонятную должность помощника начальника секретно-оперативного управления. Второй помощник, Дерибас, одновременно возглавлял свой отдел, ну, будущую пятерку знаменитую. А Артузов повис, и он достаточно долго, несколько лет висел просто в безвоздушном пространстве. Как бы фактически это было очень резкое понижение. И я думаю, что для него это был большой урок, что не, можно играть, но нельзя заигрываться. Он заигрался в определенный момент, он упустил вот эту общегосударственную перспективу. И даже он сам же вот в лекциях пытался как бы оправдаться, когда говорил, что они специально быстро разыграли эту комбинацию с Рейли, чтобы отпугнуть англичан от Треста. Но я думаю, это была уже хорошая мина при плохой игре. Я не думаю, что они тогда это все планировали. Я думаю, это он уже, как бы оправдывая себя, на лекции это слушателям говорил. Слушатели ведь были у него не простые люди, а некоторые равные ему по званию и должности. Вы заговорили сами про Артузова, поэтому давайте, наверное, продолжим эту тему. Это был гений контрразведки? Или это тоже дутая фигура из разряда Сидни Рейли, о котором мы сегодня уже говорили? Просто разные публицисты, разные писатели, разные историки оценивают фигуру Артузова по-разному. Причем иногда это даже полярно. Вот Тодор Гладков, историк спецслужб, написал, ну, просто, наверное, панегирик, я считаю, Артузову. Но ведь есть и другие работы. По-моему, этот панегирик вышел даже в ЖЗЛ. Да. Да, в ЖЗЛ. Я считаю, что это хорошо, что ЖЗЛ в наше время публикует биографии таких людей. А я думаю, что, конечно, он не был гений. Еще раз вот скажу вот этот провал с англичанами, такой очевидный. Я думаю, что, ну, можно назвать еще одну очевидную его ошибку. Он ликвидировал информационное подразделение военной разведки в ГРУ, когда стал заместителем начальника ГРУ. Это же 30-е годы. Да, лично представленным туда Сталином для усиления. Он вместо того, чтобы усилить, реально нанес колоссальный удар, потому что при нем и в иностранном отделе, в внешней разведке не было такого органа, который бы обрабатывал информацию. Ведь это настолько очевидная и грубая промашка, ведь в царской разведке всегда был этот орган, и в ГРУ при Берзине этот орган играл очень большую роль. То есть масса донесений приходит, масса информации. Важно разобраться, где правда, где ложь. И вот эти специально обученные офицеры, профессионалы, они этим делали. И вот, кстати, вот то, что нашу разведку обвиняют, что перед войной там дезинформацию получали, и массу Сталин докладывали дезинформации. Ведь это вот причина. Не Сталин должен разбираться, правда или нет. Это информационщики должны разбираться. Это была настолько вопиющая ошибка Артузова, что говорит, что он гений, по-моему, после этого сложно. Но это, безусловно, был очень одаренный человек, высокообразованный, наделенный неким таким художественным чутьем. Но у него была еще одна слабость. Он плохо разбирался в людях, вот как Ленин. Ленин же признавал, да, что не мог ни одного провокатора заподозрить, да, все казались ему честные и порядочные люди. Так и Артузов. У него вот не только ведь с перпутом, гораздо больше вреда принесла его заблуждение в отношении другого агента. Это некий Ильинич такой. Виктор Ильинич, значит, который принес очень большой вред вообще нашим спецслужбам, и тоже, в общем-то, на Артузове висит эта история. Он верил людям, был достаточно доверчивый человек. То есть он, как Дзержинский, не прожигал орлиным взором, да, человека и не мог определить, что от него ждать. Вот это, но, повторяю, все эти минусы, они перекрываются огромными плюсами. Это действительно был высокого образования человек, высоких талантов, одаренный, безусловно, мастер комбинаций многоходовых. Он прекрасно знал международную обстановку, знал, его ночью разбуди, он мог сказать, где, в какой стране, какая слабина там у них в контрразведке, где, наоборот, надо что опасаться. Он одновременно руководил массой, ну, курировал массой операций. Я не думаю, что у нас потом, после этого, были люди такого масштаба. Вот судьба этих участников операции «Трест», она ведь трагична. В общем, Артузов был расстрелян, Стырн был расстрелян, Якушев умер в лагере. Почему ж так? Ну, не были же они, на самом деле, наверное, никакими заговорами. Я думаю, что на самом деле на сегодняшний вопрос, на этот вопрос сегодня никто не ответит, потому что основная проблема нашей истории этого периода – это архивы. Архивы, что бы там ни говорили, что там миллион дел рассекретили, рассекретили всякую дребедень, непринципиальную. Даже дело «Треста» закрыто. Александр Иванович, я вас поправлю. Вот в прошлом году, примерно в это же время, у нас в гостях в этой программе был начальник Управление регистрации архивных дел Федеральной службы безопасности, доктор юридических наук Василий Степанович Христофоров, который сказал, что вот я каждый раз слушаю о том, что какие-то дела закрыты, на самом деле к нам просто никто не обращается. Вот это дословная цитата. Давайте проверим очередной раз. Я вам хочу рассказать один анекдотический случай. Но это, правда, не у Христофорова, это в военном архиве. Я заказал дела, значит, наших диверсантов. Была такая бригада диверсионная во время войны. Она подчинялась, кстати, НКВД. И, значит, мне дали по ошибке опись случайно, секретную. И несколько описей открытых. Так вот, в этой секретной описи было все: биография этих людей, героев, кстати, все, операции, отряды, деятельность отрядов. Причем, если бы это опубликовать, была бы бомба. Наши бы диверсанты стали бы, ну, самыми крутыми в мире. САС бы английский переплюнули, это точно. Это было знаменитый Амсбон судоплатовский. Значит, а в открытых описях были, ну, вот, например, одно дело, которое заказал, там было около 400 талонов на обед. Вы можете себе представить, зачем хранить в архивном деле талоны на обед? Тем более они одинаковые все, у каждого бойца. Ну, один храните там, чтобы, если понадобится. А кроме талонов на обед, что-то всякая мура, мелочевка, совершенно неинтересно. Вот, понимаете, то есть на основе открытых вот этих дел, вот этих там несколько, там штук 7, по-моему, я уже не помню, было описей, да, и была одна дребедень. А одна закрытая опись содержала всю основную информацию. Вот как работают наши архивы. Я понимаю, хорошо, что рассекречили эти дела по делам этих новомучеников наших, это прекрасно, замечательно, но это не меняет никакого нашего знания принципиального о том, что произошло в 30-е годы, что это произошло, что это было, 37-й год. Как 20 лет назад это была загадка, так это загадка и до сих пор. Поэтому я еще раз говорю, по-моему, все эти разговоры о том, что у нас открылись архивы, это большое лукавство. Серьезные дела не открыты. Александр Иванович, спасибо огромное, что нашли время, пришли к нам, ответили на наш вопрос. Напоминаю, что сегодня в гостях программы «Теория заблуждений» был известный российский историк Александр Колпакиди. Беседовали мы про операцию «Трест». Это 20-е годы прошлого столетия. Я, Армин Гаспарян, с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени. Теория заблуждений. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.